Возможность ценового преимущества. В принципе, в качестве отличительного признака может использоваться и цена. Но придерживающаяся данной стратегии компания должна быть готова к трудностям. Так, на основе цены дифференцируется авиакомпания Southwest Airlines. Но низкая цена, говоря словами главы компании Герба Келлогера, сама является следствием отличия компании от других. Southwest использует самолеты одного единственного типа и тем самым экономит на подготовке персонала и техническом обслуживании. У компании нет жесткой привязки билетов к местам в самолете, из-за чего отпадает потребность в дорогостоящей системе бронирования. В полете вам не предложат поесть, что экономит и деньги, и время. У компании нет центрального пересадочного узла, и вообще она избегает больших аэропортов с высокими расценками за аренду залов ожидания и выходов к самолетам. Благодаря всем этим отличиям, Southwest смогла построить систему самой низкой в Америке стоимостью одной мили перелета. К сожалению, одновременно ее самолеты немного смахивают на вагоны для перевозки скота. Чтобы устранить данный недостаток, компания стремится к тому, чтобы пассажиры воспринимали перелеты как интересные и веселые, вплоть до приглашения стюардов-комиков. Southwest дифференцирует себя как компанию с низкими ценами на билеты. В то же время она стала достаточно крупной, и конкуренты уже не способны вытеснить ее с рынка, снижая тарифы. Многие авиакомпании пытались повторить успех Southwest, но большинство из них потерпели неудачу.